яйцом в салате. Заключу унитаз я в свои объятия. Нифига, нифига, нифига не помню то, что было вчера. Промежуток темный, а я сижу косой, а я сижу босой, гоню тоску свою. Мол, сходи за хлебом. Ну, а я нахожусь меж землей и небом. Не укрыться нигде от корги горлатой. Видно, лучше свалить мне сегодня с хаты. А я сижу косой, а я сижу босой, гоню тоску свою.